Глава 10. «Ты пойдешь так?» — с удивлением спросила сестричка. «А что не так? Кровь и кишки противника украшают мужчину». «Не мужчину, варвара! Ты что, в долину Конкулзера прибыл?» — покачала головой эта девица. «Приведи себя в порядок. Тебя проводят». «Так ты и проводи». «Я? Ты же моя сестра. Так ведь? Или ты боишься оставаться с братом наедине?» Она скрипнула зубами и очень выразительно сверкнула глазами, но справилась с собой и прошипела. «Следуй за мной». Дошли до нужных помещений в тишине. Потом два раба-орка помогли Всеволоду снять доспехи, а рабыни из человеческих женщин довершили раздевание и приступили к омовению. Сестренка, разумеется, никуда не делась. Села в небольшое, но довольно практичное кресло, и стала наблюдать. Всеволод же не стеснялся. Он и раньше застенчивостью не отличался. Сейчас же, окунувшись с головой в эту эпоху, вообще растерял ее остатки. Да и чего ему стесняться? Чай не урод. Хочет посмотреть, пускай смотрит. Парень не относился к тем снобам, которые считали обнаженное тело чем-то запрещенным, и воспринимал таких моралистов с изрядным презрением, считая лицемерами. А то, понимаешь ли, как отрубленные головы и распятых бедолаг всюду показывать, так пожалуйста, а как обнаженный сосок, где мелькнул все. Охи, ахи, обмороки и сбор подписей на борьбу со злодейским, богопротивным контентом. Про гениталии и речи нет. Сразу начинается священная война с попытками сжечь еретика, как исчадие ада. «Как тебя зовут?» — спросил Всеволод девушку, когда его уже раздели и усадили в большое корыто с горячей водой, начав отмывать. «Эфель», — нехотя произнесла она. «Ты мне двоюродная сестра? Или как? Твой приемный отец убил свою жену перед тем, как сбежать отсюда. Она была моей матерью. Так что нет, я тебе не двоюродная сестра. Сводная», — кивнул наш герой. Это была неожиданная новость, которая раскрывала ситуацию с очень пикантной стороны. Даже после такой выходки темные эльфы готовы были примириться с Аравелем. А значит, что? Правильно. Им очень было нужно графство. Но вот просто кровь из носу. И тогда, и сейчас. Ты не думай, я с папашей тоже не в радужных отношениях. Я ему уже пообещал устроить оргию у него в склепе, чтобы сидел и страдал, завидуя. И что же он тебе такого сделал? Ехидно поинтересовалась Эйфель. А я его просил меня усыновлять. Знаешь, сколько это принесло проблем? И от него ни помощи, ни подсказки. Так что я бы ему тоже с удовольствием челюсть свернул разок. Если бы не его усыновление, ты бы был уже мертв, с усмешкой заметила она. И давно. Если бы он не занимался тем бредом, что творил, я бы сейчас жил в своем мире, а не тут барахтался. Поверь, этот мир, по сравнению с моим, редкостная дыра. Да, там нет магии, но это не сильно мешает. Я бы никогда добровольно не согласился сюда переехать, даже под угрозой получения графства в наследство. «Даже так?» — сильно удивилась сестренка. «Да, даже так. А когда я узнал, что он творил в графстве, даже не знал, как это описать. Сначала думал, что дурак, а потом понял. На нем была печать шарп. Ведь отец мой приемный лепил глупость за глупостью, словно проклятый. Даже умерев, и то напортачил. После смерти? Вздор! Печать шарп поражает только живых. Ты думаешь, что если всю жизнь жила дурой, то в старости обретешь мудрость? Нет. Ты просто станешь старой дурой. Со смертью такая же штука. Ведь печать шар хоть и поражает тело, но корежит душу. И после смерти никакого исцеления больной души не происходит, если к этому отдельно не прикладывать руку. Ты думаешь? — спросила Эйфель, с лица которой сдуло ехидство и пренебрежительность, подменив тревожностью. «Этого сейчас толком не проверить, но выглядит очень похоже. Я уверен, он сам не понимал, что творил. В любом случае, он и после смерти демонстрирует безумие, что очень прозрачно намекает на душевную болезнь. Вопрос лишь в том, как он ее подхватил. В этот момент омовение закончилось. Рабы неосторожно его вывели из корыта и начали сначала обтирать насухо, а потом что-то ароматное втирать в кожу. «Вспомни», — меж тем продолжил Всеволод, — «он же не всегда был таким дурным». «Нет», — неохотно ответила сводная сестра, мысли которой явно были где-то далеко. Она вспоминала прошлое. Помолчали. Сестра висела в воспоминаниях. Всеволод изучал ее в тишине, которую нарушало только сопение рабынь, работавших быстро, аккуратно и умело. И что любопытно, они умудрялись выполнять работу без всякого, даже ничтожного намека на сексуальность. «Слушай», — наконец произнес граф, которому надоело молчание, «а приезжай ко мне в графство погостить, а? Познакомлю тебя с моим другом, Эредаром по имени Белен. Мне безумно любопытно, кто у вас родится. Маленькие такие краснокожие эльфы с рожками? Или нет?» Эйфель фыркнула, встала, подошла ко все еще обнаженному Всеволоду и с нарочитым вызовом его осмотрев заявила: «Не забывай, я не родная сестра. Еще неизвестно, кого тебе выберут в невесты. Или ты так меня боишься, что стремишься любой ценой обезопасить свою жизнь? Есть у меня подозрение», — доверительным тоном произнес он девушке прямо на ухо, «что невесту от темных эльфов мне уже выбрали, и я бы на твоем месте не рисковал с ней связываться. Я понимаю, отыграться на брате за свинское поведение отца — это святое, но оно того не стоит. Вашей богине ну очень нужно мое графство. Так что соглашайся, я дело говорю. Как брат сестре советую. Парень он видный, крепкий, веселый, красный, правда, как вареный рак, зато старший сын и наследник барона». Она задумчиво посмотрела на него, скорчила довольно сексуальную мордочку, прикусив нижнюю губу, провела пальцем по груди Всеволода, задумчиво изучив его отмытое и вытертое хозяйство, и произнесла: «Я подумаю над твоим предложением». Потом хлопнула в ладоши, и рабыни засуетились, одевая графа. Одежду ему, кстати, принесли новую, подходящую для приема. Откуда только размеры узнали, на него ведь сшито, сидит как родная. А старую забрали на стирку. Доспехи и оружие тоже унесли, как и голову Иллитида. Всеволод в этом наряде чувствовал себя очень неловко. Вроде такой же, как на всех приличных темных эльфах, но смотрелся он на нем, словно лосины на слоне. Хоть не розовый, и на том спасибо. Все-таки фасон явно разрабатывался для гуманоидов другой комплекции. Эйфель придирчиво его осмотрела, понюхала, как он пахнет, чуть скривилась с легким пренебрежением и выдала: «Сойдет. Пойдем, братик. Думаю, нас уже ждут». Вышли из купальной комнаты, а те рабыни так и остались стоять чуть в стороне, словно не живые, а какие-то биороботы. Пропылесосили ковер и встали на зарядную площадку. Кстати, место их стоянки было размечено на полу. Выглядело это все жутко. Очень. Но Всеволод старался как можно сильнее от подобного отстраниться и не думать об их судьбе. Во всяком случае, не сейчас. У него самого судьба уже которую неделю весело раскачивалась на последнем волоске и пьяным голосом улюлюкала. Тут явно не до таких общесистемных сложностей. Прогулка по коридорам была недолгой, но довольно интересной. Все переходы были залиты достаточно густым полумраком, но графа это не смущало. Последствия шепота Иллуватора давали о себе знать. Посему он видел все и всех. И часовых на узловых постах, контролирующих переплетение переходов, и зевак из числа темных эльфов, скрывающихся во тьме. Видно, не хотели выдавать свой интерес. Там и подростки, и дети были. Один совсем маленький мальчик смотрел на него такими удивленно потрясенными глазами, что Всеволод не выдержал и подмигнул ему, улыбнувшись. Тот вздрогнул и тоже улыбнулся. А вот остальные, видевшие это, отшатнулись. Видимо, не знали, что граф видит во тьме. Или не верили. Вошли в зал. Тот самый, потолок и стены которого были окутаны густой, практически непроглядной тьмой. И Всеволод замер, крутя головой. «Какие большие!» — тихо произнес он, разглядывая чудовищных пауков, затаившихся в этой тьме. «Красивые!» Он никогда не проявлял особой страсти и симпатии к арахнидам. Не боялся, да, но и не любил. И уж точно не жаждал завести дома. А тут смотрел на них, как завороженный. Они ему казались совершенными и невероятно красивыми. Возможно, и потому, что отнюдь не являлись обычными пауками. А магия полна чудес. «Ты их видишь?» — удивилась Эйфель, заметив его интерес. «А не должен?» «Вообще-то нет. Их и жрица не все видит. Я сильная жрица, и то могу заметить только тени». «Тени?» «Нет. Мне кажется, я вижу каждый волосок шерстки, покрывающий их тела. Такой шелковистый на вид, что прям тянет погладить. Кажется, что они ужасно приятны на ощупь». Эйфель как-то нервно хмыкнула и скосилась на Всеволода с немалым подозрением. А тот продолжал творить какую-то жесть, по ее мнению. Он вдруг присел на корточки, вытянул руку вперед и начал звать. «Маленький, иди сюда. Ну, не бойся», — уговаривал он кого-то, словно ребенка. А сестренка смотрела на него, как на умалишенного. Минута прошла. Две. Три. Она уже хотела прекратить этот балаган, как вдруг из тьмы вышел паук. Черный такой, лоснящийся птицеед, чрезвычайно больших размеров. По колено, наверное, может, даже чуть больше. «Дай лапу», — сказал парень, протягивая руку. Паук всем телом пошевелился, вроде как отказываясь. «Ты стесняешься?» Он снова пошевелился, выражая несогласие. «Будешь хорошо себя вести, возьму с собой в крепость. Представь, идет такая светлая эльфийка, думает о вечном, о цветочках, о выпивке, о том, как она станцует голышом на столе. А тут ты на нее, Светки, как прыгнешь! И в кусты. Смеяться. А она — искать, где подмыться от последствий нежданной встречи. Что, нравится? Хочешь так поиграть? Тогда дай лапу!» Паук чуть помедлил и осторожно протянул переднюю правую конечность, вкладывая ее в ладонь Всеволода. «Молодец, умный малыш!» Пожал он ему лапку, словно протянутую руку. «Я сейчас с бабушкой поговорю. Она мне быстро даст по шее, и мы отправимся в графство». Сказал, отпустил лапку паука, встал и направился к ожидающим его темным эльфам. Паук посеменил следом, держась чуть позади. Эйфель наблюдала это действо совершенно стеклянным видом. У нее просто не получалось осознать происходящее. Даже пропищать какой-то комментарий не выходило. Пауки еще никогда вот так не выходили из тьмы. Матриарх и совет дома не сильно отличались от нее в плане общего потрясения. Их зрение и слух позволили наблюдать эту сценку, даже несмотря на некоторое удаление. Однако далеко уйти не удалось. Зашелестели входные двери, и в зал вошел еще один участник, очень знакомой походкой. Всеволод остановился, подождал, пока перестук каблучков поравняется с ним, и произнес: «Ты пропустила все самое интересное». «Ты зачем Элитиду голову отрезал?» — тихо спросила Викония. «Давно хотел попробовать индийское блюдо, мозги в горшочке, но обезьяны под рукой не было. Вот я и решил, что кальмар вполне сойдет. Если приправы как для рыбы положить, должно получиться неплохо». «А серьезно?» — смешливо фыркнув, поинтересовалась Девир. «Устрашающий фактор», — чуть подумав, ответил Всеволод. «Наверняка отряд был не один. Нужно было снизить шанс нападения. Вот я и выставил на показ подходящий трофей. Чем страшнее, опаснее и безумнее мы выглядели, тем выше был шанс безопасного достижения цели. Элитиды просят выдать его голову». «Ты им сказала, что я ее уже съел?» «Мы это обсудим позже», — снова смешливо фыркнув, произнесла Викония и пошла вперед. Всеволод пожал плечами и двинулся следом, а Эйфель за ними, стараясь не отсвечивать. Обычно Со жрицами дома де Вюр никто так не общался. А тут казалось, что у них по меньшей мере приятельские отношения. С жрицей де Вюр. Это выглядело ну очень странно, особенно в сочетании с вышедшим из тьмы пауком. Подошли, раскланялись. «Представьтесь!» Наконец, обращаясь к парню, произнесла самая властная, даже на вид, темная эльфийка. Та, которая и была, судя по всему, Триль Бэннер. «Владетельный граф Люро, урожденный Всеволод Соколов, усыновленный Аравель Бэннер. При каких условиях произошло усыновление?» Поинтересовался темный эльф с умным, но мрачным взглядом, стоящий рядом с Триль. «Поисковым заклинанием темные жрецы вырвали меня из моего мира, желая возродить Аравель. Я вырвался из круга, расколов плиту, на котором он был изображен, и проломил череп обоим темным жрецам. Появился призрак Аравель, начал что-то говорить о благодарности, но был проигнорирован. Я сражался за свою жизнь. Его проблемы меня не интересовали. После этого он, то ли в насмешку, то ли в качестве наказания, усыновил меня». «Призрак Аравель был опрошен и сказал, что это наказание», — заметила Викония. «Он видел, какое плетение применяли темные жрецы. Оно имело аварийный возврат существа в течение часа после его призыва. С самыми минимальными затратами манны для него не составило бы труда вернуть Всеволода домой». «Вот скотина!» — прорычал граф. Викония меж тем продолжила. «Но он посчитал столь пренебрежительное отношение к нему оскорбительным. Кроме того, ты, Всеволод, расколол надгробие его саркофага, не извинившись. Да и желание использовать бедренную кость Аравель в качестве дубинки его сильно задело». «Да-да, он слышал твои мысли». «Все?» «Все. Я устрою у него в склепе бесплатный бордель для орков», — убежденно произнес Всеволод. «Хотел защитить свою смерть, сволочь! Или нет, не бордель. Нечего ему наслаждаться всяким, еще привыкнет, втянется. Там будет скотный двор. Да, чтобы все беккало, меккало, кудахтало, не давая тишины и покоя. И дерьма по колено». «Успокойся», — перебила его Викония. «Его духа там больше нет. Во время опроса он проявил изрядное непочтение к богине, и поверь, хуже ему уже не сделать». «Жадина!» — буркнул он ей. Потом поднял очень злой и раздраженный взгляд на Триль Бэннер и спросил: «И что дальше? Женщинам я подчиняться не хочу и не буду. Как вы это будете оформлять, ваше дело? Хоть почетной внучкой мужского пола по документам пишите. Ну или давайте прекратим этот фарс. Союз? Да, обсудим. Светлые эльфы мне нравятся еще меньше. А местных людей я вообще презираю. А остальное же пусть идет в лес по ягодице. Совершенно же очевидно, что я не темный эльф и быть им никогда не смогу». «Как раз это не очевидно», — с удивительно добродушной улыбкой произнесла Триль. «Ритуал Анва-Аре сможет сделать тебя эльфом. Отрастить уши и убрать лишний вес. Да. Но оболочка — это всего лишь оболочка. Я вырос в другом мире. Я другой. Ты даже не представляешь, как ошибаешься», — весьма благожелательным тоном произнесла Триль Бэннер. А потом уже торжественно добавила: «Всеволод, сын Аравеля, дом Бэннер принимает твое представление». И все присутствующие кивнули. Не глубоко, но вполне уважительно. Потом по очереди представились. Сначала женщины, потом мужчины. Всеволод же слушал все это и со все нарастающим раздражением понимал: он тупо их всех не запомнит. Да ладно всех, даже треть не запомнит. А у них еще и имена были как на подбор. Прямо как в детских скороговорках слова для развития артикуляции. Представление завершилось. Всеволод развернулся и побрел к выходу из зала. Мрачный, грустный, подавленный. Паучок бодро побежал за ним. И уже сделав шагов 20, парень услышал голос Виконии: «Эфель, твоя кровь понадобится для Анва-Аре. Поэтому тебе надлежит пройти очищение души и тела. и ты сможешь обрести брата крови». «Он переродится темным эльфом?» — осторожно спросила Эйфель. «Скорее всего, изначальным», — несколько неуверенно произнесла Виконе. «Ох! И как скоро ритуал?» «Через 2 недели. Не раньше». «Так что готовься», — сказала, повернулась к паучку. «Подожди здесь до ритуала». Тот явно противился и прям заскакал, выражая свое несогласие. «Пока он не станет эльфом, ничего не выйдет. Только хуже будет, понял? Ты хочешь причинить ему вред?» «Молодец. Потом поедешь к нему, как он и обещал». Паук несколько мгновений постоял неподвижно, после чего быстро скрылся в клубящейся тьме зала. А Всеволод остановился и с печальной, но доброй улыбкой смотрел на Виконию, ожидая. Она подошла к нему, хитро улыбнулась и произнесла: «Ну что, почетная внучка, пойдем готовиться к переходу? Какую одежду у вас там носят? Ее потребуется изготовить, и без тебя не обойдутся. Она должна выглядеть естественно и обыденно». «Зачем так сложно?» — перебил он ее. «Прикинемся ролевиками». «Кем? Любителями сказок. Они нередко рядятся во всякие волшебные создания. В эльфов, орков и так далее». «Эльфов? У нас же одни люди живут. Про эльфов только сказки. Или ролевиками прикинемся, или косплеерами. Те вообще в кого только не переодеваются. Надо только придумать, в кого и куда идем, если вопросы возникнут. Так вот, пойдем свободно в этой одежде. Зачем лишние траты? Только оружие придется оставить. Там стража строгая до этого дела. В принципе, можно и с твоей внешностью ничего не делать. Но лучше применить маскировку, чтобы глаза, уши и цвет кожи был как у меня. Да и с документами проблема, и с деньгами местными. Мои-то остались в той сумке, что я выронил. Вряд ли она там еще валяется». Так, обсуждая предстоящий поход, они и вышли из зала. «А они неплохо сработались», — отметила Трильбейр. «И паук! Это просто невероятно!» — добавила другая жрица. «Может быть, обсудим кандидатуру невесты?» — оживилась Эйфель. «Выбор его невесты оставила за собой богиня. Лично». «Ох!» — выдохнули все присутствующие, впечатленные еще одной значимой новостью. Богиня очень редко встревала в такие дела. В основном ей было просто плевать, кто с кем спит и от кого рожает. «Неужели даже никаких намеков?» — не унималась Эйфель. «А ты чего беспокоишься?» — с усмешкой поинтересовалась весьма немолодая темная эльфийка. «Тебе же ясно сказали, ты дашь ему кровь для Анва-Аре. А значит, после ритуала вы станете полнокровными, брат с сестрой, то есть родными, и женой ему ты быть не сможешь».